Молодые люди вышли в кухню. Там, на подоконнике, на фоне серой глухой стены противоположного дома, сидела незнакомая женщина, лет 40. Олег принял ее сначала за дворничиху или сторожиху. Она была в ватнике и в платке, но почти тотчас ему бросилось в глаза благородство того наклона головы, которым она ответила на слова Аннушки: «Нина Александровна, сейчас выйдут». Олег и Вячеслав уже подходили к двери, когда услышали позади себя восклицание Нины: «Ольга Никитишна!» Женщина порывисто поднялась навстречу Нине. «Извините, что я позволила себе прийти к вам, хотя я только сегодня оттуда. Я хочу узнать о детях. Меня выпустили на один день. С вечерним поездом я должна уехать в Караганду. А моя комната на замке. Бога ради! Где Мэри и Петя? Неужели высланы?» «Нет-нет, Мэри здесь. Мика ее видит. Она в каком-то общежитии. Мика скоро придет и скажет вам адрес», — мямлила Нина, будто можно было до бесконечности тянуть тот миг, когда придется сообщить о смерти сына этой женщины. «А сын? А Петя?» На лестнице, уже спустившись на несколько ступенек, Олег с пытливым взглядом обернулся на Вячеслава, закрывавшего за ним дверь. «Ну, что вы думаете об этой сцене? Не кажется ли вам, что здесь опять перегибчик?» Дома он нашел всех в радостном оживлении. Только что прибежала Лёля с известием, что получила службу. Выслушивая радостные поздравления Натальи Павловны и мадам, Олег оставался при особом мнении. Длинные светлые лучи, заструившиеся из глаз Аси, почти тотчас сменились выражением тревоги, встретив тень в карих глазах подруги. «Ты еще не совсем поправилась, Лёля?» — тревожно спросила Ася. «Нет, я здорова». «Отчего же ты не радуешься?» «Я радуюсь». «Нет, Лёля, я вижу, что нет. Тетя Зина то же самое скажет». «Не забывай, что я неделю с температурой лежала. Я очень ослабела. И потом меня все-таки волнует, что больница тюремная. Решетка, пропуска. При уходе с работы нас в любой день могут подвергнуть обыску. А в канцелярии с меня, как с вновь поступившей, взяли подписку, что никаких сведений о здоровье и других из устных поручений я от больных принимать не буду. Еще предупредили, что больные часто просят взять от них письмо и опустить в почтовый ящик. Этого тоже делать нельзя». Олег, взявший газету, оторвался на минуту от чтения и сказал: «Имейте в виду, Елена Львовна, что вас непременно будут проверять. Увидите, в один из первых же дней вас кто-нибудь попросит опустить письмо. Не соглашайтесь, это будет провокатор». «Провокатор? Среди заключенных?» «Ну, разумеется. Чему вы удивляетесь? За сокращение срока или дополнительную порцию к обеду очень многие охотно берут на себя такую обязанность. В тюрьме ведь не только политические, а добрая треть уголовного элемента». Она растерянно и со страхом взглянула на него. Через несколько дней после того, как Лёлю зачислили в штат, Олег позвал ее и Асю в порт на устраиваемый там по какому-то случаю вечер. В зале к ним подошел приглашенный Олегом Вячеслав. Рыжий вегоневый свитер до ушей и накинутый поверх измятый пиджачок напомнили Лёле товарища Васильева. Когда по окончании вечера вышли из здания, Олег взял под руку жену и предоставил Лёлю заботам Вячеслава. «Ну, как идет работа, Елена Львовна?» — спросил Вячеслав, забирая девушку под руку. «Слышал я, место получили. С первоначалу трудновато вам, поди. Ну да ничего, пообвыкните. Поспеваете справляться или затирает?» «Ничего, справляюсь, поспеваю», — нехотя отвечала Лёля. «Врач-то хорош с вами? Не зазнается?» Словно не замечая односложности ее ответов, продолжал спрашивать Коноплянников боевитым тоном. «Гляжу, много еще в этих самых врачах старой закваски. Все еще они себя господами считают. Любят над средним персоналом покуражиться. Вы им спуск-то не давайте. Чуть что в местком». «На врача не жалуюсь. Трудности не в том», — сказала Лёля. «Я аппаратуру плохо знаю. Ведь я работала до сих пор с аппаратом только одной системы и могу стать в тупик даже перед перегоревшей пробкой». Мало-помалу разговор пошел оживленнее. Вячеслав почувствовал себя увереннее и перестал говорить, как кучер, ухаживающий за кухаркой. Лёля тоже перестала стесняться его. Прощаясь, улыбнулась приветливо. Через несколько дней были именины Нины, которые праздновались очень скромно, в кругу семьи. Когда все уже сидели за ужином, и Нина включила электрический чайник, неожиданно произошло короткое замыкание. Олег вышел в кухню, чтобы переменить пробки, и увидел там Вячеслава, который сказал ему: «Давайте-ка сюда Елену Львовну, Казаринов. Я покажу ей, как пробки переменять. Она перед ними в тупик встает». И при колеблющемся свете сальной свечки Олег разглядел сконфуженную улыбку юноши. Он вызвал из-за стола Лёлю и предоставил Вячеславу принести ей табурет и взгромоздиться с ней рядом. «А ну, влезайте-ка, товарищ рентгенотехник, мы вам сейчас будем квалификацию повышать». Олег заметил, что он был первый раз в галстуке, завязанном безобразно. Коноплянников продолжал ухаживать за Лёлей. Она к этому времени уже перестала общаться с элегантно пышными кутилами из армяно-еврейской мафии. Сей деловой свет, швыряющий в ресторанах направо-налево советские деньги, попал в сферу внимания карательных органов. Напуганные несколькими арестами, новориши спрятали в норах свои веселые мордочки. К тому же и Ревекка, и ее друзья с их пошловатыми ужимками уже перестали забавлять Лёлю. Наконец наступил день, когда Вячеслав решился на объяснение. «Вот что я хотел вам сказать, Лёля. В прошлый раз еще думал сказать, да прособирался. Не так оно просто. Но потому как я не трус и прятаться не привык, лучше скажу теперь все. Ни одна девушка мне еще никогда так не нравилась. Вы у меня все сердце обеими руками взяли. Я ведь отлично вижу, что мы с вами разного круга. Знаю, что во мне этого вашего дворянского воспитания нет. А только вы не думайте, что это самое, что ни на есть важное. Теперь с одними дворянскими ухватками далеко не уйдешь. Вот я смотрю, вы, как челночок с цепи сорвавшийся, несет вас куда попало. Того и гляди, прибьет к чужому берегу. А я человек с установкой, меня не сбить. Я иду с жизнью в ногу. У меня хватка есть, а это теперь всего нужнее. Коли бы мы с вами столковались теперь жить вместе, так равно, как вы мне, так и я вам, во многом бы пригодился. Уж как бы я вас берег и любил, мою кукушечку ненаглядную. Никому бы не дал в обиду.

Слова эти растопили тот тонкий ледок, который установился было между ними.